Глава 24. Как и все вокруг, не собираясь особо выделяться из толпы, уподобившись местным змеям в компании весьма известного алхимика, чью фамилию я использовал для раскрутки своей продукции, принялся заводить новые знакомства. Изучать местные элиты, находить людей со схожими интересами, взглядами на жизнь, а также союзников и потенциальных врагов, являлось для здешнего аристократа задачей первостепенной важности. И с ней, этой самой задачей, я справлялся на все 101%. Две мои безымянные деревушки, производившие ароматизированные масла, магические светильники, мыло и чернила, с рецептом производства коих мой покойный отец ознакомил меня еще в детстве. Житейский опыт, а также иномирский подход к финансам и их тратам позволили мне на пепелище с нуля возвести не нуждающуюся во взращивании сельхозпродукции деревню. А причиной этому стала все та же река и наше более тесное знакомство с родом Барлей, что с радостью взамен своей манны получали от меня деньги, попутно бесплатно пиарясь за счет новых качественных товаров. Именно благодаря мне Гидеон и его род переживали новый рассвет своей внутрикоролевской значимости. Гостиная особняка Альфонса сегодня сверкала как никогда ярко. Сотни огоньков свечей и моих магических светильников освещали каждый уголок прибранной к приходу гостей двухэтажной резиденции. Музыканты, забавляя разодетых дам и молодых юнцов, на струнных и духовых играли местные современные песни, позволяя молодежи элегантно кружиться под музыку, наслаждаясь компанией и вниманием противоположного пола. В то же время, как поколение постарше, сгруппировавшись в свои отдельные кучки, разбившись на союзные фракции и объедая ломящиеся от угощений столы, с особым усердием искали своим детям подходящие союзы. «О, это же лорд Людвиг Тутлюс, герой войны!» Приветствуя меня взмахом руки, пренебрежительно произнес герцог Клавди Сабран, видеть коего сегодня мне хотелось в последнюю очередь. Этот паршивец, получивший довольно большой надел, а также новый чин, хотел подмять под себя и меня, заставив платить дань не только королю, но и его герцогству, что сейчас составляло половину от всех принадлежавших Клермонду земель. В тот раз, как некогда и с Митчеллом, я, спрятавшись за плащом короля Добряка, смог избежать подчинения жадному ублюдку и заполучить редкое право с приобретенных мною клермонских земель платить королю налогов столько, сколько сочту нужным. Естественно, Клавди не стал спорить с решением короля, но мое ябедничество и неповиновение запомнил. К счастью, из четырех кардогранских герцогов только он один, считавшийся самым молодым и слабым, имел на меня зуб, когда другие относились полностью нейтрально или даже местами симпатизировали. «Приветствую вас, уважаемые герцоги!» Прижав руку к сердцу, отвесил полные 45 градусов аристократам, чем заставил одного из них засмеяться. «Когда я тебя впервые увидел, ты даже королю и то менее величественно кланялся!» Стукнул меня по плечу рыжий усатый великан с огромными ручищами и свисающим пивным пузом, спрятанным под дорогими тканями. «Как там поживает Этельхельм, мальчишка?» Поинтересовался рыжий герцог Вильгельм Эльд. «Лучше, чем мой брат и господин», — переняв из рук здоровяка кубок с наигранной печалью в голосе, ответил я. «Понимаю. Знаю, ты частенько его выручал. И от законных обучающих роск, и от смертоносных, разящих все живое ударов. Не печалься, Людвиг, я слышал, ты дважды спасал его жизнь. Быть может, лишь только благодаря тебе этот обалдуй Митчелл прожил так долго». «Он еще не умер». Тут же поправил здоровяка я и все герцоги, глядя в мои честные и полные надежды глаза, чуть потупив взгляды, кивнули. «За достойного лорда Митчелла Тутлюса! Пусть боги излечат его тело!» Заставив всех четверых чокнуться кубками, произнес Вильгельм. «За лорда!» Вторя тому, понимая, какая честь выдалась мне пить вместе с герцогами, строя саму скромность, отвечаю я. В данный момент именно Вильгельм Эльд, верный друг и товарищ короля Альфонса, являлся силой, что владела войском больше, чем насчитывалось у самого короля. Именно на его землях находились поселения Тутлюса и граничили с бывшими владениями покойного ныне Зигна, перешедшими в мое пользование. Именно он и его милитаристические взгляды помогали слабому Альфонсо держать трон, а также окружавших нас герцогов в узде. Считавший меня полезным придворным, Вильгельм был абсолютно бесполезен для меня по той лишь причине, что у герцогов живых находилось ни много ни мало, а сразу 8 взрослых сыновей и всего лишь 1 10-летняя дочка. Пусть мы и хорошо с ним ладили, но ничего, кроме защиты, и так положенной мне со стороны короны, пузатый великан дать не мог, в отличие от других местных герцогов, не проявлявших ко мне вообще никакого интереса. Практически для всех из них я являлся почти обычным лордом, заручившимся поддержкой рода алхимиков. Выпив еще один бокал, откланившись, вернулся в компанию старика Барреля, коего, в свою очередь, уже успело облепить множество симпатичных дам, искавших в его устах способ вернуть некогда утраченную молодость и красоту. Практически все из них превосходили меня по статусу и одновременно с этим уступали в полноте кошелька. Только Гидеон, через имя которого проходило большинство сделок, знал мое настоящее финансовое положение и то, как быстро мои земли обзаводятся новой рабочей силой. «О, боги, неужели это сам правитель безымянных полей? Людвиг, рады вас видеть и благодарим за помощь, оказанную вами господину-алхимику. Зелье баррелей — это просто чудо!» Протягивая мне руку для поцелуя, проговорила дама почтенного возраста. Ответив, как положено человеку моего положения, оценил внешний вид собравшихся вокруг нас дам и внезапно находившийся среди них в мужском костюме Сайрис. Последнее время девушка частенько приходила ко мне за советом о том, как лучше, дешевле и проще селестинская принцесса, впитывая все как губка, будет поднимать дарованный ей королем регион, накапливая средства. Связавшись с варварами, дамочка, не теряя надежды отбить свое, еще рассчитывала возродить империю своего отца, даже не понимая, что на нее у ее же союзников уже были планы. Вновь все внимание местной знати достается не мне, а старику Баррелю. Обычный лорд деревенщина без резиденции, стражи или чьей-либо открыто выраженной поддержки никому не интересен. Лишь редкие дамы в почтенных годах и совсем уж скромных нарядах смеют уделить мне пару-тройку косых взглядов, растворяющихся в тот же миг, когда на горизонте появляется кто-либо поперспективнее. Ни о какой связи с принцессой и речи идти не могло. По крайней мере, до тех самых пор, пока я не создам силу, что заставит всех вокруг меня уважать. Среди знати, беснующихся от излишеств толп аристократов и их пафосных чад, в специально отведенном уголке, где угощениями являлись лишь хлеб, рубиновое вино и немногочисленная зелень, замечаю интересную компанию, состоящую из 4 мужчин в черно-белых рясах, а также сопровождающих тех 4 женщин, одетых в такие же церковные цвета. Религия. С приходом Кардаграна в землю Клермонда началось слияние 2 совершенно разных религиозных конфессий. И это третье, что могло возникнуть между ними, показалось мне именно тем, что нужно сейчас. Улучшив искру и направив ту на слабые, готовые поклоняться всему и вся умы, я мог стать для своих крестьян и церковников не просто правителем, а самым, что ни на есть, настоящим богом.